Зое это тоже не понравилось. Из-за разговоров по вечерам вся группа знала, что недавно брат и сестра остались без отца, самого близкого им человека. Странно, неужели эти карты на самом деле говорят правду? «Вы потеряли кого-то», — продолжил пан. «Я соболезную. Смерть всегда грустна. Для вас это было тоже грустно, но это двигало вас вперед. Сейчас вы живете хорошо, добились многого, что хотелось. У вас есть нечто такое, есть заветное желание». Он улыбнулся. «Вы его сами знаете, но вам не надо о нем спрашивать карты», — продолжил Веслав. «Оно ведет вас вперед, и у вас сейчас счастливая жизнь». «Не поспорю», — отозвался Кирилл и чуть подмигнул сестре, явно стараясь ее поддержать. «Будущее...» — поляк задумчиво смотрел на последнюю карту. «Трудно объяснить. Ваше желание будет вести вперед, но из-за него будет трудно...» «Нет, другое слово. Будто остановиться и долго стоять». Он посмотрел на своих гостей, надеясь, что кто-то, как и обычно, подскажет верное слово. Но в этот раз никто не смог понять, что конкретно ему нужно. «Это как...» Пану пришлось объясняться самому. «Если бы вас связали крепко, не вырваться, нельзя двинуться. И надо ждать, если кто-то придет. Такое испытание». Кирилл болезненно поморщился. «Извините», — взволнованно обратилась к хозяину дома Кира. «Могу я задать вопрос картам?» Поляк только кивнул, как-то удовлетворенно. Он уже хотел предложить ей снять заново перетасованную колоду, но слуги внесли в комнату закуски и напитки. За двумя служанками вошел и Леха. «О!» — радостно заявил он. «Я к самому интересному моменту». «Тут веселее, чем ты думаешь», — с намеком отозвалась Вита. «Карты?» — удивился мужчина. «Гадание? А волшебного шара нет?» «Таро хватает», — ответила Кира. «Вот теперь моя очередь. Мне снимать?» Веслав уже ждал ее движения. Леха устроился рядом с Витой, налил сам ей кофе, посмотрел вопросительно на остальных. Света тоже кивнула и чуть улыбнулась. Кира шепнула «потом». Ее брат отказался. Настя уже налегала на закуски. Зоя не хотела ничего. Она устала. «А где Дмитрий Иванович?» — спросила она. «Проводил до комнаты», — сообщил Алексей. «Так, и что это за карта?» «Двойка мечей», — назвал Саша. «В классической колоде тут изображается женщина, сидящая на табурете на берегу моря. У нее завязаны глаза, и она скрестила руки, держит два меча». «Примерно похоже», — заметила Вита. На карте, лежащей перед Веславом, тоже была изображена женщина в длинном старинном платье. Она стояла спиной и опиралась на те же два меча. «Много событий», — стал рассказывать пан. «Тяжелый путь, но пойдете не одна». Кира только кивнула. Зоя прекрасно понимала, что девушка заволновалась из-за брата. И, видимо, услышанное подтвердило Кире какие-то ее соображения. «Вы?» — Веслав показал колоду Лехе. «Нет», — отмахнулся тот. «Вся эта мистика не для меня. Судьба, там гадание. Я иду сам. Остальное, будь что будет, смысл спрашивать». «Очень верно, Леша», — поддержала его Зоя. «Мне вот тоже гадать не надо. Я и так все знаю. И желать мне нечего, все уже есть». Света только закивала, поддерживая своих туристов. «Вы решитесь спросить?» Веслав снова смотрел на Виту, немного с вызовом. Все же вся эта возня с картами началась из-за нее. «Давайте», — чуть пожав плечами, согласилась девушка, обманчиво безмятежно. «Если не понравится ответ, буду жить по Лехиным принципам». Поляк тут же протянул ей перетасованные карты. И после уже традиционного снятия выложил новую картинку на стол. «Туз мечей!» — казалось, Сашу что-то обрадовало. «Судя по всему, мне повезло», — решила девушка. «Вы пройдете много», — ответил Веслав. «Карта смелых». «Тогда вроде бы реально повезло», — прокомментировал Леха. «Спасибо», — поблагодарила Вита хозяина дома. Это прозвучало вежливо, с некоторым намеком, будто девушка хотела добавить «достаточно». Поляк собрал карты и стал засовывать их обратно в мешочек. «У вас очень редкая и удивительная колода», — сказал Саша. «Есть несколько тех, какие считаются классическими. Первым было марсельское Таро, но оно не использовалось для гаданий. Только поздние колоды, появившиеся в конце XIX века. Колода Папюса, египетское Таро, цыганское, Таро Тота Алистера Кроули. Ну и потом Райдера Уэйта. Но ваша не похожа ни на одну из них». «Ее оставил тут другой колдун», — сообщил поляк. «Приехал к Веславу, как на поединок, привез эти карты. Они остались здесь». «Похоже, ваш предок выиграл соревнование», — заметила Светлана. «Да», — твердо согласился Веслав. «Маг похоронен с почестями, там, в лесу, недалеко от могилы Каторжины. Хорошее место». Зоя устало закрыла глаза. «Снова о смерти. В этом доме нет радости, и он становится страшнее и страшнее с каждой минутой, как и сам хозяин». А пан, между тем, поднялся с места, убрал свои таро обратно в ящик, повернулся к гостям и чуть склонил голову, приложив при этом руку к груди. «Я надеюсь, что мой дом хорош для вас», — произнес он, — «и вы всем довольны. Я имею еще дела. Могу оставить вас?» «Конечно». Светлана тоже привстала с места, улыбалась официально вежливо. «Мы все очень вам благодарны за гостеприимство, за вкусную еду и напитки, за интересные рассказы. Извините, что оторвали отдел». «Был и рад», — возразил пан. «Желаю долгих и счастливых снов». «И вам», — Вита мило сделала хозяину ручкой. Все следили, как он уходит. «Ну?» Как только за хозяином закрылась дверь, почти в приказном порядке обратилась Вита к Саше. «Как говорят в старых фильмах, в чем подвох? Понимаешь?» Молодой человек пребывал в явном волнении и все поглядывал на заветный ящик, куда пан убрал колоду. «Значения карт, они универсальны, на каждой десятки символов. Если проще, они воздействуют на наше подсознание, на некую генетическую память, где все так же состоит из этих же символов». «Так это и не магия вообще», — довольно серьезно уточнил Леха. «Похоже на чистую психологию». «Скорее на психоанализ», — согласился Саша. «Тот, кто гадает, он как бы выделяет наиболее близкие определенному человеку символы. Кому гадают? Этот человек называется кверентом. Вот тут есть элемент мистики, когда устанавливается эта связь буквально через прикосновение к колоде при снятии карт». «Вообще что-то такое есть», — нехотя признала Вита.